Глава третья. Зловеще заскрипел засов, и металлическая дверь со страшным скрежетом отворилась. Перешагнув через порог, двое дюжих надзирателей втащили в камеру человека, который, по всей вероятности, был без чувств, поскольку тело его беспомощно и вяло болталось в руках этих людей. Дотащив до середины камеры, они бесцеремонно бросили его на пол и молча ушли. Дверь за ними захлопнулась, все так же лязгнул засов, и в камере воцарилась глубокая тишина. Некоторое время она ничем не нарушалась, пока бедолага, лежавший на полу, не издал слабый стон. Несколько пар глаз с любопытством наблюдали за происходящим. Первым не выдержал и соскочил со своего ложа, если таковым можно назвать обыкновенный каменный выступ в стене, широкоплечий юноша, и, подойдя к стонущему человеку, склонился над ним. «О, да тебе, братец, видать, здорово досталось!» Ужасная кровоточащая рана на голове у незнакомца красноречиво говорила о его состоянии. Юноша еще ниже наклонился и, заметив, что пострадавший дышит, в чем он было усомнился, увидев столь ужасную рану, подхватил несчастного на руки, что было непростой задачей, поскольку потерпевший оказался весьма мощного телосложения, и отнес его на свою каменную постель. «Иной на твоем месте давно был бы на небесах. Ты, видать, крепкий малый, коль со столь страшной раной продолжаешь бороться с костлявой старухой. Молодчина, братец, не уступай ей, мы на твоей стороне». Он бережно уложил незнакомца на свое место, но, чувствуя, что чего-то все же не хватает, что-то не так, в растерянности закрутился на одном месте. Остальные сторожилы камеры молча наблюдали за ним. Вдруг тот прищелкнул пальцами, мол, выход найден. Юноша быстрым уверенным шагом подошел к одному из заключенных, который, запрокинув руки за голову, спокойно наблюдал за происходящим, возлежа на весьма поношенном и жалком на вид камзоле, тем не менее служившим отличной для данной обстановки периной, его хозяину. «Послушай, Дэвид, новичок совсем плохой, у него серьезная рана на голове. Нужно помочь ему, ведь не дело это с такой раной валяться на голом камне. Уступи на время свою одежину, станет ему лучше, я тебе верну твое богатство, даю слово». Тот аж приподнялся на локте. «Видел наглецов, но такого встречаю впервые. Да где же это ты очумелый видел, чтобы последнее себя отдавать неизвестно кому, а самому нагишом остаться?» Надменная злобная рожа старого ворюги выражала искреннее удивление. «Дэвид, я давно понял, что ты подлец, которых свет не видывал, но никогда не вмешивался в твои дела. А сейчас я искренне хочу помочь этому бедолаге. Он мне симпатичен. Прошу тебя по-доброму, уступи свое рванье. У другого бы взял, да все, кроме тебя, на кулаке спим». Сказано это было твердым голосом, который с каждым словом становился все более уверенным. Все с любопытством наблюдали за происходящим, понимая, что юноша на грани срыва и что-то сейчас должно произойти. То ли старый ворюга недооценил серьезности намерений своего собеседника, хотя какая уже это беседа, то ли понадеялся на свои широкие плечи да увесистые кулаки, которые не раз выручали его в трактирных драках, но спокойно ответил: «Пошел к дьяволу, голодранец». Эта капля переполнила чашу терпения сердобольного сокамерника. Скрипнув зубами, юноша молча взялся обеими руками за края камзола и, что есть мочи, дернул его на себя. Камзол остался у него в руках, а возлежавший от резкого рыка с шумом грохнулся на грязный пол. Весь дрожа от негодования, юноша склонился над ним и, сдавив пальцами правой руки горло ворюги так сильно, что у того медленно глаза стали вылезать из орбит, прошипел: «Если ты сейчас вымолвишь хотя бы слово, я задушу тебя, собака». То ли обиженный еще не пришел в себя после падения, то ли ощутив незаурядную силу юноши и поняв, что имеет дело с соперником, который может его одолеть, но ворюга умолк, не сопротивляясь, прислонившись спиной к каменной стене, сидел там же на полу. Юноша оставил побежденного и направился к новичку. Подсунул под него трофейный камзол, скатав один из краев, подложил его под голову потерпевшему. Теперь тому стало явно удобнее. «Сэм, может, помочь тебе чем-нибудь?» Еще один обитатель камеры не выдержал и, спрыгнув со своей каменной постели, подошел к месту, где лежал новичок. «А, это ты, Билли?» Они были практически ровесниками, как, впрочем, и третий их новый товарищ по несчастью, который лежал сейчас перед ними с окровавленной головой. «Да нет, спасибо, тут особой помощи не нужно. Ему бы другое сейчас, рану обработать зельями нужными в таких случаях, ведь туда уж, наверное, и грязь успела попасть, а это грозит весьма плачевными последствиями». «Ну, что касается целебного зелья, то я бессилен в этом деле. А вот перевязать рану, хотя бы на первый случай, это можно». Уильям надорвал край своей полотняной сорочки и резким движением отделил полоску ткани. С помощью Сэмюэля он перевязал голову несчастного и проследил, как тот будет чувствовать себя дальше. То ли повязка на ране уменьшила боль, то ли относительно мягкая подстилка, а скорее всего, наверное, такой долгожданный покой сыграл свое дело, и через некоторое время пострадавший открыл глаза. «О, вот это дело!» – радостно воскликнул Сэмюэль. «Я же говорил, что он трет нос этой, с косой. Как чувствуешь себя, братец?» Тот молча смотрел на двух юношей, склонившихся над ним, и ничего не отвечал. Было видно, он только приходил в себя. «Видать, тебе сейчас не до разговоров. Ну, да и не торопись, спешить теперь уже некуда. Лежи, набирайся сил». Хотя вообще-то рано радоваться, если в такую рану попало что-либо из грязи или пыли, а это весьма вероятно, то... Сэмюэль некоторое время ходил взад-вперед, раздумывая, а потом уверенно пошел к двери и постучал в нее. Через некоторое время маленькое окошечко в верхней части двери отворилось, и в нем показалось лицо надзирателя. «Чего надо? Чему стучишь?» «Тут, мил человек, новому парню совсем худо. Лекаря бы позвать, а? Сотвори, братец, доброе дело. Тебе воздастся». «Может, тебе ее мадмуазель сюда доставить?» Ехидный тон надзирателя перерастал в раздраженный. «Лекаря, видите ли, ему надо. Еще раз постучишь, лекарь уже и не понадобится. Нужно будет звать священника». Прежде чем дверца снова захлопнулась, обитатели камеры услышали наглый смех надзирателя. Видно, ему понравилась собственная шутка, и он не мог отказать себе в удовольствии потешиться ею. Сэмюэль ходил взад-вперед, нервничая и досадуя, не зная при этом, что предпринять. Прошло немало времени, и он снова кинулся к двери и принялся стучать в нее. Дверца снова открылась, и в ней показалось злое лицо надзирателя. «Если ты снова...» «О нет, сэр, дело приняло весьма неожиданный поворот». Голос Сэмюэля звучал ласково и покорно. «Новичок наш пришел в себя и хочет сообщить что-то весьма важное. Говорит и клянется, что необычайно важное. Просит, чтобы пришел самый главный из ваших». Сказано это было таким доверительным тоном и так интригующе, что надзиратель растерянно крякнул в знак согласия и удалился. По всей видимости, поспешил за самым главным. Все недоуменно смотрели на Сэмюэля, понимая, он что-то задумал. «Что затеял, Сэм?» Уильям явно удивлен таким поворотом событий. Новичок, который все больше приходил в себя, но еще был слаб, чтобы говорить, с удивлением молча смотрел на Сэма. Зачем тот от его имени делает какие-то заявления? Да и что он может сейчас сказать? «Все задумано правильно, только прошу, не встревайте. Этим можете только навредить». В это время лязгнул засов, заскрипела дверь, и в камеру вошел в сопровождении двоих надзирателей начальник тюрьмы собственной персоной. Будучи человеком алчным, он старался не пропускать подобные случаи, когда отчаявшиеся узники, разуверившись в том, что эта бесконечная вереница однообразных дней и ночей когда-либо кончится, решались либо исповедоваться от отчаяния, либо, веря, что удастся подкупить начальника тюрьмы и обрести взамен такую желанную свободу, доверялись ему, поведав о своем припрятанном где-то в сокровенном месте скарбе, а то и немалом тайнике с настоящим кладом. Хозяин тюрьмы, делая вид, что проникался к доверию к бедолаге, располагал его к себе, а когда несчастный, доверившись, открывал свою заветную тайну, то вскоре бесследно исчезал. Нетрудно, думаю, догадаться, с чьей помощью. А последний просто завладевал тем, что когда-то принадлежало очередной его жертве. Вот такими и другими путями, а какими именно, мы узнаем позже, и росло состояние нечистого на руку, да, впрочем, и душой хозяина этого каменного мешка. Так вот, услышав от прибежавшего в торопях и запыхавшегося надзирателя сбивчивый рассказ о том, что один из заключенных хочет поведать ему какую-то страшную тайну, начальник тюрьмы быстренько поспешил на зов, гонимый не столько профессиональным долгом, сколько назойливо сверлящей мыслью, а не поведает ли несчастный о чем-либо сокровенном, что будет выгодно использовано им, начальником тюрьмы, и приумножит его богатство. Перешагнув порог камеры, он мигом окинул ее хозяйским глазом и, оглядевшись, быстро направился к месту, где лежал новичок. Видя, что тот пришел в себя и смотрит на него, начальник начал ласково и учтиво. «Вы звали меня, сэр? Я начальник тюрьмы. Зовут меня Рольф Аддисон. Не будет ли вам угодно проследовать с нами в отдельную камеру? Там удобнее, сэр. Вы хотели что-то сообщить мне, ведь так?» Еще совсем недавно, когда новичка доставили сюда, Аддисон даже не удосужился взглянуть на него повнимательнее, а лишь, скользнув взглядом и не смутившись бесчувственным состоянием юноши, велел бросить его в одну из камер, а теперь же вдруг стал учтивым и внимательным. Юноша смотрел на него широко открытыми, но практически стеклянными глазами. Было видно, что он, превозмогая боль, силился что-то сказать, но еще толком не придя в себя, не мог этого сделать. Аддисон начал понимать, что что-то здесь не так. Все же не желал упустить свой шанс, на который уже настроился. Он еще раз пролепетал, но не столь учтивым, а уж слегка раздраженным тоном. «Так вы намерены поговорить со мной о своем важном деле или нет?» Стоявший рядом Сэм сделал шаг к тюремщику. «Видите ли, сэр?» начал он покорным и неестественно льстивым голосом. «Несчастный рад бы рассказать о своей беде, да вот незадача, уж больно глубока и загрязнена рана на голове у него, а это мечтает сосредоточиться и собраться с мыслями. Тут бы в самый раз позвать доктора, что я и попросила сделать одного из подчиненных вам надзирателей, но он, бревно неотесанное, не в пример вам, мистер Аддисон, не понимает всей тонкости и только накричал почем зря. Вот я и осмелился позволить себе оторвать вас, несомненно, занятого человека, от ваших дел, чтобы вы распорядились. Будем надеяться, что лекарь с Божьей помощью поможет встать на ноги этому бедолаге, и тогда он поведает вам о своей страшной тайне, о которой вот обмолвился в бреду. Не сомневаюсь, что столь рассудительный человек, как вы, мистер Аддисон, поступит мудро, ибо в таком положении, в каком этот несчастный юноша находится сейчас, недолго я Господу душу отдать и тем самым унести с собой в могилу свои секреты. Возможно, Сэм знал об алчности Аддисона, возможно, просто как человек сообразительный сыграл на человеческом любопытстве и жадности, но в любом случае задумывался просто здорово. Аддисон был заинтригован, а это обещало успех задуманного. «Что ж», — начальник тюрьмы в раздумье потер подбородок. «Резонно, резонно». Он снова подошел к несчастному и склонился над ним. Тот смотрел широко раскрытыми глазами в ожидании дальнейших событий. Он слышал весь разговор и, конечно же, был не против того, чтобы ему оказали врачебную помощь. «Что же, поможем страдальцу», — Аддисон говорил нарочито громко, чтобы обязательно услышал лежащий рядом юноша, и, оценив ныне его доброту, потом бы доверился ему, ведь кто знает, что за тайной владеет этот совсем еще с виду мальчишка. «А ну-ка, живо!» — обратился он к надзирателю. «Приведи сюда тюремного доктора, да не мешкай!» «Слушаюсь, сэр!» Тот уже сделал шаг к двери, и все в камере облегченно вздохнули, как вдруг раздался голос Дэвида, который не мог смириться с потерей своего камзола, да и ждал удобного момента, чтобы отомстить Сэму за обиду. Он решил, что сейчас такой момент настал. «Постой! Врет он все, господин Аддисон! Выдумал это он, все выдумал! Грех будет вам не наказать его за то, что он вас, столь уважаемого человека, так нагло дурачит!» Надзиратель резко остановился в дверях и, медленно развернувшись, взглянул на своего начальника. Тот, как и все в камере, застыл в оцепенении. Первым пришел в себя Сэм. Одним прыжком подскочил к Аддисону, левой рукой обхватил сзади его шею, а правой резко выхватил из-за пояса какой-то остро заточенный металлический предмет и поднес к горлу опешившего начальника. «Стоять! Всем стоять! Если кто-либо сделает хотя бы шаг ко мне, я перережу глотку вашему начальнику!» Было ясно, что эти слова Сэм адресовал надзирателям, которые сразу кинулись было к нему, но потом остановились в нерешительности. «Мистер Аддисон, думаю, благоразумие не покинуло вас, и вы согласитесь на мои требования. Я хочу всего лишь помочь этому несчастному. Сейчас вы прикажете своим людям, чтобы они позвали доктора. Тот всячески должен помочь новичку, после чего я отпускаю вас, не причинив вам ни малейшего вреда. Но если вы вздумаете...» «Нет-нет, я выполню ваши требования. Сейчас же позовите доктора!» «Да уж, помирать, да еще при таких глупых обстоятельствах, Аддисону хотелось меньше всего». Вскоре прибыл доктор. Долго колдовал над новичком, промыл рану, приложил мази, поменял повязку. Когда вся работа была закончена, доктор, слегка поклонившись начальнику тюрьмы, ушел. «Ну что же, господин Аддисон, Сэмюэль Хогарт держит свое слово». Сэм отпустил своего пленника, который сразу же кинулся к двери. «Но, Господь свидетель, я не хотел этого, ведь просил же по-христиански, да нет же, в ответ только ругань, а помочь-то страждущему — святое дело. Но если такой язык вам более приемлен, то уж извините». Аддисон, который минуту назад в руках Сэма был тихим и послушным, сейчас, побагровев, истерически заорал. «Схватить! Схватить эту мразь!» Сам же, прижавшись на всякий случай поближе к спасительной двери, подталкивал вперед своих подчиненных. Те с опаской, но все же кинулись к Сэму, который не стал сопротивляться, и схватили его. Видя, что заключенный беспомощен, Аддисон смело шагнул к нему и прямо в лицо заорал. «Да ты знаешь, мерзавец, кого ты хотел одурачить! Да мыслимо ли запугать самого Рольфа Аддисона? Ты жестоко поплатишься за это, мерзавец! Увести его!» И прежде чем надзиратели успели утащить его из камеры, Сэм, обернувшись на ходу, крикнул. «Будь всегда здоров, братец, выздоравливай скорее. Вспомяни когда-нибудь добрым словом Сэма Хогарта. А ты, Дэвид, помни, ответишь за свое предательство. Я хоть на том свете, а отыщу тебя, подлая гиена». Когда скрип двери и лязг засова умолкли, первым нарушил тишину никто иной, как осмелевший теперь старый ворюга. «Ну что же, защитников больше нет. Самое время возвратить себе свою одежину». Дэвид спрыгнул на каменный пол и уверенно направился к больному с твердым намерением выдернуть из-под него свой камзол. Но вдруг на его пути встал Билли. «Ошибаешься, Иуда. Защитники не перевелись, и ты ответишь сейчас за свою подлость». Хотя Уильям был отнюдь не слабак, но все же внешне уступал Сэму, поэтому Дэвид взглянул на него с усмешкой. «Ну, таких-то заступников мы сумеем обуздать». Завязалась драка. Соперники стоили друг друга, мощные удары сыпались один за другим. От некоторых они ловко уворачивались, иные были точны и, достигнув цели, сотрясали головы драчунов. Все, доселе безучастные, сейчас не выдержали, повскакивали со своих полок, окружили плотным кольцом дерущихся и громкими криками азартно поддерживали их. Собственно, не их, а именно Билли, поскольку были свидетелями случившегося и после происшедшего явно симпатизировали последнему. Драка тем временем продолжалась. То ли Дэвид был уже в летах и усталость сказалась быстрее, то ли Уильям, озлобленный происшедшим, дрался отчаянно, но все чаще Дэвид стал пропускать удары, все реже наносить свои и в конце концов обессиленно упал на колени. Билли все же продолжал наносить удары, пока на шум не прибежали надзиратели, оттащили его от уже лежавшего на полу тела Дэвида и, то ли решив не связаться с этой уж надоевшей им за день камеры, то ли руководствуясь иными мотивами, не нашли ничего лучшего, как просто утащить Дэвида и закрыть за собой дверь. Уильям отряхнулся после схватки, ощупал ссадины, мол, мелочь, заживет, направился к ложу новичка. Остальные обитатели камеры загудели, одобрительно похлопывая его по плечу, поздравляя с выигрышем в поединке. Тот лишь махнул рукой. «Все в порядке. Новичок же за это время пришел в себя и, конечно же, видел происходящее. «Спасибо», — молвил он еще не совсем окрепшим голосом. «Отныне я ваш должник». «Да пустяки, бывают ситуации посерьезнее. Вот Сэм уж действительно отчаянный малый. Каково там ему сейчас?» Уильям присел рядом с новичком. «Как чувствуешь себя?» «Спасибо. Боль утихает, скованность в теле проходит. Надеюсь, еще немного, и все будет в порядке». «Ну и хвала Господу, если так. Ты бы поведал нам, кто ты, из каких краев будешь, за какие грехи попал сюда. Меня зовут Уильям Стиль или просто Билли». Уильям говорил душевно и доверительно, располагая к разговору. Тот проникся доверием к нему, потому и ответил так же искренне и добродушно. «Имя мое Уолтер Берлоу, а зови меня просто Уотом. А вот за какие грехи я попал сюда, то это для меня загадка, ибо, Господь свидетель, никаких злодеяний я не совершал». И Уот начал свой рассказ. Камень играл великолепными огнями. Судья Джекоб Гилберт восседал в своем любимом кресле возле камина, протянув ноги ближе к огню, хотя было совсем не холодно, но привычки ради он соблюдал этот ритуал и, поднеся к самым глазам, вертел в пальцах великолепный большой бриллиант. Тот весь играл во цветах пламени, бросая во все стороны пьянящие зайчики-блики. Это было вершиной наслаждения для судьи. Такие же или такие примерно чувства испытывает влюбленный, заключивший наконец-то в свои объятия после долгой разлуки любимую. Или усталый странник, выбившийся из сил в песках пустыни, потерявший всякие надежды на спасение, но вдруг, поднявшись на очередной бархан, замечает с его высоты раскинувшуюся внизу утопающую в зелени долину, с ласково журчащими ручьями, с блаженно отражающимися в них лучами теперь уже не настырного и знойного, а ласкового и милого солнца. Список примеров, думаю, может продолжать бесконечно, но и того, считаю, достаточно, чтобы слушатель мог понять, много значили для Джекоба Гилберта эти камушки. Впрочем, чему удивляться? Каждый человек имеет увлечение, и таким для судьи была его коллекция. Он готов был часами сидеть в кресле перед камином и любоваться в лучах пламени, сводящим с ума магическим блеском камней. Когда Гилберт досыта налюбовался бриллиантом, он осторожно поднял крышку ларца, находящегося у него на коленях, бережно уложил туда обожаемую игрушку и достал другую, которую тотчас же поднес к глазам и принялся наслаждаться. Через некоторое время и этот камень был бережно уложен, а перед взором судьи появился следующий, нежно лаская кончики пальцев. Так на свет Божий поочередно извлекались бриллианты, изумруды, рубины и жемчуг. Конечно, увлечение необычайно дорогое, если бы Гилберт не был судьей. Он всячески использовал это обстоятельство для пополнения своей коллекции, да и всего состояния в целом, поскольку не брезговал ни золотом, ни серебром, ни даже перламутром и бирюзой, хотя главная страсть была одна – драгоценные камни. Как потрошить свои жертвы, судья знал прекрасно. Хотя этому его никто и не учил, но алчность способна двигать человеческую смекалку и предприимчивость так, как не сможет никакое иное чувство. Неожиданный шум в дверях заставил Гилберта очнуться от раздумий и поспешно спрятать разглядываемый им в это время камень в ларец. В комнату вошел лакей и, застыв возле порога, произнес: «Господин, прибыл граф Джордж Сленсер, просит принять его». Судья был крайне удивлен. Столь шумная слава посетителя в кругах лондонской знати, столь фантастический фейерверк сплетен, домыслов, догадок и тайн, окружавших его имя в последнее время, конечно же, будоражили воображение Гилберта, и он искал возможность лично познакомиться с графом. Но было это крайне сложно, поскольку судья еще не достиг тех высот, которые уже покорил граф, поэтому круг общения у них не совпадал. И вдруг одиозный гость сам пожаловал к нему. К чему бы это? Простите, конечно же, простите! Судья почувствовал, что слегка даже разволновался в ожидании предстоящей встречи. Граф вошел резко, быстрым решительным шагом и почти с порога громко произнес: «Прошу прощения, уважаемый мистер Гилберт, что отнимаю у вас время, но неотложное дело заставило меня потревожить вас». Что вы, милорд? Сочту за честь принять у себя столь блистательную особу, слухами о которой полнится Лондон». «Вы мне незаслуженно льстите, мистер Гилберт, явно переоценивая внимание к моей персоне». «О, вы, конечно же, скромничаете, уважаемый господин Сленцер. Сколько разговоров, сколько восхищений вашим чудесным взлетом!» Обмен любезностями продолжался еще некоторое время, а когда эта процедура была завершена, граф, удобно расположившись в кресле напротив хозяина дома, повел разговор, который приобрел уже более деловой характер. «Так вот, мистер Гилберт, ради чего я решил потревожить вас? Может быть, вам, привыкшему по долгу службы едва ли не ежедневно сталкиваться с разного рода преступлениями, мое дело покажется пустяшным, но меня, как христианина, неукосительно исполняющего заповедь Господню «Не убий», до глубины души потрясло злодеяние, невольным свидетелем которого я стал лично». Судья внутренне облегченно вздохнул. Хотя он и был рад посещению, но в глубине сознания брезжил испуг, а не сулит ли этот визит каких-либо неприятностей. Теперь же, понимая, что граф пришел с просьбой, судья с каждой минутой начал разогревать в себе азарт охотника. Как бы повыгоднее использовать это дело в своих интересах? Ведь если граф просит об услуге, то и ему необходимо как-то незаметно повернуть разговор в сторону личной выгоды. «Ну, конечно же, знакомство со столь высокой персоной просто грешно не использовать, чтобы и самому пробиться в высшее сословие лондонского общества». Эта мысль пришла как нельзя кстати, и, памятуя о ней, Гилберт принялся выслушивать рассказ графа. Тот был долгим, подробным, и пересказывать его читателю, считаю, нет смысла, поскольку мы уже знаем о событиях, о которых ведет граф свой рассказ. Единственное, я бы уточнил, хотя вы, несомненно, и сами догадались об этом. Все в рассказе граф представил в выгодном для себя свете. Да и чему, собственно, удивляться? Разве этот человек мог поступить иначе? Повествуя, граф Сленцер сначала мельком, а потом, присмотревшись, основательно подметил, что все время хозяин дома не сводит глаз с его руки. Сначала он не придал этому значения, но, поймав еще и еще раз взгляд судьи на своей руке, недоуменно и сам взглянул на нее, ожидая увидеть какую-то неаккуратность, невесть откуда взявшуюся грязь, которая могла так смутить хозяина дома. Но не заметил ничего предосудительного, все та же ухоженная рука с большим количеством дорогих перстней. Удивившись, граф тем не менее продолжил свой рассказ. Но Гилберт вновь и вновь отвлекал его своим странным поведением. Граф призадумался, и через мгновение удивительная догадка пронзила его сознание. Для Сленцера с его проницательностью не такого большого труда стоило догадаться, что значит этот взгляд, увидеть в нем ярко выраженные искорки жадности, нескрываемой страсти завладеть тем, что сейчас открылось его взору – перстнем. Граф облегченно вздохнул. Теперь судья у него в руках, а это явно упрощает задачу. «Вот такая, мистер Гилберт, история, невольным свидетелем которой довелось мне стать». Сленцер откинулся в кресле, как бы закончив тяжелый труд и давая теперь возможность тебе отдохнуть. «Скажу, не скрывая, я, как честный человек, до глубины души потрясен жестоким происшествием. Поэтому искренне хотел бы, чтобы восторжествовала справедливость. Негодяя следует строжайше наказать. Не буду кривить душой, если завтра на суде из ваших уст в адрес злодея будут произнесены слова о смертной казни, я испытаю глубочайшее удовлетворение». Граф слегка приподнялся в кресле и взглянул в глаза судье каким-то более важным и торжественным тоном, чтобы обратить внимание Гилберта, произнес: «Позволю себе повториться. Если завтра этому негодяю Уолтеру Берлоу вынесут смертный приговор, я весьма и весьма щедро отблагодарю вас, ибо душа моя этим утешится. Благодарность, разумеется, может быть разной. Как тонкий ценитель камня, и, надеюсь, вы тоже, подобно всякому уважающему себя дворянину, здесь уже граф начал играть, хотел бы преподнести вам удивительный экземпляр, но это, как молвится, по успешному окончанию дела. А пока что уж не откажите в любезности принять от меня скромный задаток. И с этими словами граф, говоривший твердо и уверенно, не давая при этом судье вставить хотя бы слово в свой монолог, снял с пальца один из перстней с массивным и тяжелым камнем и протянул его судье. Тот потерял дар речи, ибо это был именно тот перстень, камень, на котором все это время неукротимым магнитом притягивал взгляд Гилберта. И хотя обещание графа можно было использовать более выгодно, алчность судьи и его болезненная страсть к камням взяли верх над здравым смыслом. Что-то прошептав неразумительное «Ну что вы, не стоит!» или «Как можно?» судья одновременно протянул руку за дорогим его сердцу подарком. Видя, что, увлекшись созерцанием камня, судья позабыл о госте, граф шумно поднялся и деликатно прикоснулся к плечу хозяина. Тот встрепенулся, вспомнив о своих обязанностях. «О, граф, вы уже уходите?» «Да-да, уважаемый мистер Гилберт, спешу, дела, заботы. Но вот еще на чем хотел бы заострить ваше внимание?» Сказано это было твердо, настойчиво, что и заставило судью полностью отвлечься от подарка да выслушать гостя. «Видите ли, мистер Гилберт, в чем пикантность ситуации? Юная и прекрасная особа, невзирая на все случившееся, видимо, по-прежнему влюблена в злодея. И я сочувственно отношусь к бедняжке и не хотел бы травмировать ее психику. Нужно как-нибудь сгладить горечь утраты, и я хочу взять слово на суде, чтобы смягчить немного краски. Но вы, подчеркиваю, вы не должны обращать никакого внимания на мои слова. Приговор должен быть один – смертная казнь». Незаметно они подошли к двери. Судья доверительно обещал графу, что отнесется к делу весьма серьезно. «Ну что ж, господин судья, надеюсь на справедливое завершение этого дела, в моей благодарности можете не сомневаться». Хозяин дома вежливо поддакивал, заботливо провожая столь важного гостя до самого экипажа. Легко, но услужливо поклонившись знатному визитеру и едва дождавшись, пока карета тронется с места, почти сразу же бросился обратно в дом и, отдав предварительное распоряжение слуге не тревожить его, быстро упал в любимое кресло, уселся в нем поудобней и, бережно достав из кармана камзола свое новое бесценное приобретение, поднес его к глазам. И долго еще отражались яркие блики чудесного камня в сверкающих от блаженства зрачках мистера Гилберта. Все время, прошедшее после той страшной ночи, озаренный пламенем горящего дома, Штейла ни на минуту не отходила от постели матери. Справедливости ради нужно заметить, что граф таки действительно выделил и Штейле, и матери отдельные, поражающие своим роскошным убранством комнаты, но девушка и минуты не находилась в своей, а постоянно обитала, как уже было сказано, в комнате матери, возле ее постели. Спала, сидя на стуле, положив голову на подушку старушки. Граф всячески отговаривал ее, как он считал, так издеваться над собою, предлагал любое, какое пожелает Штейла, количество служанок, которые бы ухаживали за женщиной. Но дочь категорически отказывалась, ссылаясь на то, что она более внимательно отнесется ко всем пожеланиям матери, если таковые будут. А Тереза до сих пор не могла ничего внятно говорить, бормоча что-то неразборчивое. Как и обещал граф, к больной приставили доктора, очень доброго и внимательного. В ход было пущено бесчетное количество трав, снадобий, отваров и прочей всячины, но, вопреки всем ухищрениям доктора, лучше больной не становилось. Все тот же невнятный бред, которому, казалось, не будет конца. Штейла оказалась на грани отчаяния. Если прибавить к этому раздирающую душу мысль о судьбе Уотта, то можно представить состояние несчастной девушки. Граф пообещал послать за одним из знаменитейших лекарей Европы, который непременно поможет. Он просил ее только запастись терпением. Что ж, она согласна на все, лишь бы мать пришла в себя. Попутное беспокойство за Уотта просто разрывало ее сердце. Сегодня она решила непременно поговорить с графом о нем и категорически потребовать, как и обещал граф, организовать им свидание. Все утро она хлопотала возле больной, а ближе к полудню хотела встретиться с графом, но узнала от слуг, что он отбыл по делам. Штейла стала нетерпеливо дожидаться его приезда. Все это время она не находила себе места, была в каком-то недобром предчувствии. Вспомнились все, кто остался сейчас там, возле сгоревшего родного очага. Как они сейчас? Она уже справлялась об этом у графа, но он поспешил успокоить ее, сказав, что на следующий же день распорядится о постройке нового дома на месте сгоревшего и всевозможных построек для животных. Граф просил девушку не беспокоиться, ибо уже в это время, как он сказал, там стучат топоры и вырастают стены дома. Что ж, хоть одно утешение, что касается матери и Уотта, то здесь голова у Штейлы шла кругом. «Сударыня!» – неожиданно прозвучавший голос заставил Штейлу встрепенуться, отвлек ее от раздумий. Перед ней стоял один из слуг графа и пристально смотрел на девушку. «Я доложил прибывшему только что сиятельству о том, что вы хотели видеть его. Он тотчас же готов принять вас. Если позволите, я провожу вас к нему». «О, благодарю! Сию минуту мы к нему отправимся. Мистер Рейнольдс!» – она обернулась к доктору. «Вы присмотрите за матушкой, хорошо?» «Не беспокойтесь, мисс. Будем надеяться, она с Божьей помощью в скором времени поправится». «Вы так добры, мистер Рейнольдс! Я очень вам благодарна!» Девушка крепко сжала локоть доктора, кивнула ему и направилась вслед за слугой. В хлопотах Штейла нисколько не обратила внимания, как смотрел на нее все это время Джон Гоббс, а это был именно он. Да, красота юной прелестницы пленяла многих. Совсем еще не старый доктор тоже с восхищением посмотрел вслед уходящей девушке, но что ей до этого? Гоббс завел Штейлу в большую, с дорогим убранством комнату. «Подождите здесь, сударыня. Граф в скорости освободится и примет вас». Джон еще раз взглянул на нее, попутно услышал краткую благодарность и удалился. Некоторое время она в нерешительности постояла посреди комнаты и, видя, что графа все нет, решила осмотреть ее. Штейлу давно поражало убранство этого дома. Наверное, в самом сказочном сне ей не снился такой фейерверк роскоши. Скажи кто раньше, что ей придется окунуться в такое богатство, она, наверное, была бы в восторге. Сейчас же все это великолепие ее ничуть не радовало. Молча Штейла переходила от одной статуи к другой, от одной роскошной вазы к другой, и равнодушным взглядом ни на чем не задерживалась. Впрочем, нет, неравнодушным. Она восхищалась великолепной работой неизвестных мастеров и не могла не восторгаться тонкостью линий, выверенностью граней. Остановилась у камина и, окинув его праздным взглядом, а потом, присмотревшись внимательнее, отметила про себя. Обычное приспособление для согрева комнаты, а какую прелесть сделали из него! Колпак над очагом украшен барельефами, навес над камином – фресками, опоры его завершались резными консолями и капителиями, да и вытяжной колпак тоже украшен замечательно. Увлекшись, она и не заметила, как в комнату неслышно вошел граф, незаметно подошел к ней сзади и положил тихонько руки ей на плечи. Поначалу она даже и не ощутила этого прикосновения, невольно продлив тевсамым графу сладкие минуты удовольствия, вызванного близостью нежного желанного тела. Спустя какое-то время Штейла встрепенулась и резко оглянулась. Граф сразу же поспешил ее успокоить. «Не пугайтесь, сударыня, и вместе с тем простите меня за задержку и неожиданное появление, которое, надеюсь, не напугало вас. Но я думаю, вы простите меня за эту смелость, ибо я переполнен эмоциями, у меня радостная весть». Видя, как у Штейлы радостно заблестели глаза, но решив еще немного потянуть время и тем самым набить себе цену, граф как бы вдруг вспомнил. «Впрочем, мне доложили, что вы хотели видеть меня. Может, сначала рассмотрим вашу просьбу, а потом я уже поведаю свою новость». «Не томите меня, граф! Говорите поскорей о радостных вестях! Я от них так отвыкла! А поговорить я хочу с вами об Олтере!» Лицо Штейлы стало серьезным. Она вознамерилась говорить твердо и настойчиво о крайне важном для нее деле. «Вы ведь обещали, граф, посодействовать, но до сих пор...» «Нижайше прошу прощения, что прерываю вас на полуслове, сударыня, но, поверьте, делаю это впервые в жизни, ибо твердо уверен, прерывать во время разговора даму недостойно мужчины. Но сейчас позволю себе такую смелость, поскольку как раз именно об Олтере я и хотел рассказать вам. Не тратя понапрасну время, выслушивая ваши, извините, беспочвенные упреки, ибо Бог свидетель, сколько хлопот доставило мне улаживание этого дела. Невзирая на уйму неотложных забот, я, чтобы сдержать данное вам слово, все эти дни посвятил облегчению участи несчастного юноши. Не буду утруждать вас подробностями о всех перипетиях и преодолениях бесконечных трудностей, с которыми невольно довелось столкнуться, скажу лишь о главном, что, надеюсь, существенно повлияет на благополучный исход дела Уолтера. Впрочем, что я за хозяин? Прошу вас, садитесь поудобнее». Штейла чисто инстинктивно присела на краешек роскошного мягкого кресла, предложенного графом, не сводя взгляда со Сленсера. «Что же он скажет?» Тот неторопливо сел рядом, намного ближе, нежели позволял этикет в такой ситуации, и взял ее руки в свои. Та была настолько взволнована предчувствием радостной вести, что совершенно не обратила на это внимания. «Да говорите же, граф, вы право испытываете мое терпение». «О да, конечно, вы сгораете от любопытства, поэтому расскажу лишь о самом главном. Собственно, я несколько обнадежил вас словами о радостной вести. Вам, наверное, подумалось, что все уже позади и все счастливо разрешилось. Увы, еще не поставлена точка в этом деле. Но будем надеяться, что все будет благополучно. Так вот, завтра состоится суд над Уолтером. Но не пугайтесь, ради бога, сударыня. Я встречался со многими судебными чинами, только что возвратился прямо от верховного судьи, который будет завтра хозяином на заседании. Они уверили меня, что посодействуют, и несчастный юноша окажется на свободе. Я думаю, можно положиться на этих уважаемых господ и запастись терпением до завтра. Скоро вы сможете заключить свои объятия этого юноша, коли он вам так уж мил». Штейла заахала от восторга и на радостях бросилась на шею графу. Конечно же, он нарочно свою речь закончил на высокой ноте, что давало повод надеяться на благодарность Штейлы. Но самые смелые ожидания графа не могли предположить такое. Возможно, воспитываясь Штейла с измальства где-нибудь при дворе, она бы по привычке повела себя сдержанно, как велит этикет. Но простодушная эмоциональная девушка не смогла удержать поток нахлынувших чувств и заключила на радостях графа в объятия, чем едва не довела его до экстаза. И он потерял голову. В эту минуту он мысленно поклялся себе сделать все, чтобы завладеть этой девушкой. Он, конечно же, понимал, что торопиться сейчас просто преступно. Главное – расположить Штейлу к себе, а когда удастся избавиться от соперника, тогда у нее не будет иного выбора, как только остаться с ним, графом. Главное, – повторял он в уме, – вызвать ее симпатию. Поэтому он не упустил прекрасного шанса лишний раз преподнести себя ей в выгодном свете. «Успокойтесь, мисс Штейла, не стоит меня благодарить. Я только исполнил свой долг. Буду откровенен, вы мне очень симпатичны, и я искренне желаю вам счастья. И хотя в душе завидую Уолтеру, Такая девушка полюбила его. Тем не менее, сделаю все, чтобы вы снова были вместе. Буду рад за вас, когда все образуется». Взгляд Штейла излучал благодарность. Ее можно понять. Столько всего пережить, и вот, наконец, впервые в этой веренице бед и несчастий мелькнул долгожданный луч света. В дверь постучали, и вошел слуга, который, застыв у порога, громко произнес: «Милорд, прибыла графиня де Кайтрайт, просит принять ее». Граф, испытывающий сейчас лучшие мгновения своей жизни, был откровенно раздосадован столь неуместным визитом нежданной гости. «Вот дьявол! Скажите, что я занят и не могу сегодня принять!» «Нет-нет!» — Штейле было неловко от того, что из-за нее отказано в визите какой-то женщине. «Я не буду отнимать вашего времени, граф, а поспешу к постели матушки. Она, наверное, заждалась меня. Я очень благодарна вам за то, что вы сделали для нас. Очень!» И чтобы граф не стал ее останавливать, Штейла поспешила из комнаты. Выйдя в холл, она лицом к лицу столкнулась с ожидавшей аудиенции графиней. Их взгляды встретились. Но если юная особа не придала этому никакого значения, поскольку была увлечена своими мыслями и поспешила в комнату к матери, то графине стало ясно многое. Она, оценив красоту, с первого же мгновения узрела в Штейле соперницу, и притом весьма серьезную. От глаза графини не скрылась ни одна малейшая деталь. Этого короткого мгновения хватило опытной женщине, чтобы заметить, что на белокурой красавице совершенно отсутствуют дорогие украшения. Да и наряд не столь блистательный. Скромный, но подобранный со вкусом. Платье из голландского сукна на подкладке из муара с милыми прорезными рукавами. Оно великолепно сидело на изящной талии. Графиня отдавала себе отчет в том, что неожиданная соперница не принадлежит к высшим сословиям. Но красота ее, красота! Почувствовав холодность в приеме, какой ей оказал хозяин, графиня утвердилась в правильности своей догадки. Это еще больше раздосадовало ее. И когда она во гневе покидала теперь неласковый к ней дом, в ее голове созревал план, как побыстрее убрать с дороги невыгодную соперницу.